Необыкновенное происшествие в кино. Торжествующий Хоттабыч поволок Вольку вверх по лестнице на второй этаж, в фойе. Наш герой, онемев от тоски, старательно прикрывал руками продолжавшие бурно расти бороду и усы. Контролерша сурово начала: «Мальчик, детям до 16». Но Волька совершенно машинально отнял руки от своего подбородка, и контролерша поперхнулась. «Пожалуйста, гражданин», — сказала она и дрожащими от страха руками оторвала контрольные талоны билета. В фойе было очень душно и жарко. Переминаясь с ноги на ногу, публика слушала игру джаз-оркестра. До начала сеанса оставалось еще 15 минут. И казалось, что эти 15 минут никогда не кончатся. Около самого входа в зрительный зал скучал Женя Богорат, круглолицый, коренастый паренек, выглядевший значительно старше своих 14 лет. Это был старинный Волькин приятель. Он невыносимо страдал от одиночества. Ему не терпелось рассказать хоть кому-нибудь, как сегодня Волька сдавал испытания по географии, и, как назло, ни одного приятеля. Тогда он решил сойти вниз, авось судьба пошлет ему кого-нибудь из знакомых. В самых дверях его сшиб с ног старик в канотье и расшитых золотом туфлях, который тащил за руку самого Вольку Костылькова. Волька почему-то прикрывал руками лицо. «Волька!» — крикнул ему Женя и помахал рукой. Но Костыльков не выказал никаких признаков особой радости. Он даже наоборот демонстративно ушел в самый дальний угол фойе, и Женя обиделся. Он был очень гордый. «Ну и не надо», — решил он и пошел в буфет выпить стаканчик ситро. Поэтому он не видел, как вокруг его приятеля и странного старика начал толпиться народ. Когда же он попытался пробиться к Костылькову, было уже поздно. Вольку и старика Хоттабыча окружала плотная стена из многих десятков людей. Толпа продолжала расти. Граждане, громыхая стульями, оставляли свои места перед эстрадой. Вскоре оркестр уже играл перед пустыми стульями. «Скажите, пожалуйста, в чем дело?» – спрашивал Женя, неутомимо работая локтями. Но ему никто не отвечал. Все стремились в заветный угол фойе, где, сгорая от стыда, притаился Волька Костыльков. Вскоре толпа разгалделась настолько, что стала заглушать звуки оркестра. Тогда навести порядок решил сам директор кино. Он откашлялся и громко произнес: «Граждане, разойдитесь! Что вы, бородатого мальчика не видели, что ли?» Когда эти слова директора донеслись до буфета, все бросили пить чай и прохладительные напитки и ринулись посмотреть на бородатого мальчика. «Я погиб! Ой, как я погиб!» – тихо шептал Волька с отвращением, глядя на Хоттабыча. Хоттабычу было не по себе. Он не знал, что делать. «О, мой юный повелитель!» – нервно сказал он. «Прикажи, и все эти презренные зеваки будут превращены в прах вместе с этим трижды проклятым кино!» «Не надо», — горестно ответил Волька, и крупные слезы покатились по его щекам и пропали в гуще бороды. Эта новость немедленно стала известна всем окружавшим Вольку. «Бородатый мальчик плачет», — пошел шепот по всей толпе. Потом лицо Костылькова вдруг просветлело. Он быстро повернулся к старику и сказал ему голосом, дрожащим от радостного волнения: «Гасан Абдурахман ибн Хоттаб, слушай мой приказ». Старик Хоттабыч низко поклонился и ответствовал: «Слушаю, о мой повелитель». По толпе пробежал шепот: «Старик кланяется этому мальчишке! Вы слышали? Оказывается, старик поклонился в ноги этому бородатому мальчику! Тут что-то неладно! Очень интересно!» Волька продолжал: «Я приказываю тебе, Гасан Абдурахман ибн Хоттаб, сделай так, чтобы с моего лица пропала эта проклятая растительность». «Но тебя тогда выгонят из кино», — пытался было возразить старик Хоттабыч. Однако, увидев нетерпеливый жест Вольки, он покорно ответил: «Слушаю и повинуюсь, о красивейший из красавцев!» «Только, пожалуйста, побыстрее!» – зло сказал Волька. «Слушаю и повинуюсь», – повторил Хоттабыч и что-то зашептал, сосредоточенно прищелкивая пальцами. Борода и усы на Волькином лице оставались без изменений. «Ну!» – сказал Волька нетерпеливо. «Еще один миг, о Волька ибн Алеша!» – отозвался старик, нервно продолжая шептать и щелкать. Но борода и усы по-прежнему мирно росли на лице нашего несчастного героя. Старик Хоттабыч безрезультатно пощелкал еще немного. Потом, к удивлению и восторгу окружающих, он вдруг повалился на пол и начал, катаясь по пыльному паркету, бить себя в грудь и царапать лицо. «О, горе мне!» – вопил при этом старик Хоттабыч. «О, горе мне! Тысячелетия, проведенные в этой проклятой бутылке, дали себя знать. Отсутствие практики, увы, губительно отразилось на моей специальности. Прости меня, о юный мой спаситель, но я ничего не могу поделать с твоей бородой и твоими усами. О, горе, горе, бедному джину Гасану Абдурахману ибн Хоттабу!» «Что ты говоришь, Хоттабыч?» – спросил Волька, ничего не разобравший в этих неистовых воплях. И старик Хоттабыч отвечал ему, продолжая кататься по полу и раздирая на себе одежду: «О, драгоценнейший из отроков! О, приятнейший из приятных! Не обрушивай на меня свой справедливый гнев! Я не могу избавить тебя от бороды и усов! Я позабыл, как это делается!» Волька прямо-таки закачался от обрушившегося на него нового удара. Потом он со злостью дернул самого себя за бороду, застонал и, схватив хныкающего Хоттабыча за руку, поплелся с ним к выходу сквозь вежливо расступившуюся толпу. «Куда мы направляем сейчас свои стопы, о Волька?» – плаксивым голосом спросил старик. «В парикмахерскую. Бриться. Немедленно бриться!»